13. Из-за поворота показались оставшиеся повозки, груженные добычей из трех взятых городов. Передней повозкой правил гордый Лихас в новеньком голубом хитоне, и Алай, кивнув на прощание Гераклу, привстал на колеснице и хлестнул коней. Свою долю добычи он давно отправил вперед под надежной охраной полусотни состарившихся в походах ветеранов, пожелавших осесть и провести остаток жизни в тихом месте. Теринф из-за близости Микен никогда не был тихим местом. С собой Алай взял только глухой бронзовый шлем, похожий на шлем Арея, и главная ценность — клинок из редкого и безумно дорогого металла — железо. Он один стоил половины того добра, которое везли на повозках спутники Геракла. Алай еще раз хлестнул заржавших коней, и его колесница, подпрыгнув на ухабе, свернула на восток. Он уезжал в Филаку один. Лаодамия, словно что-то почувствовав, порывисто выбежала навстречу, когда Алай остановил колесницу у дома ее дяди. Они встретились на том самом месте, где прощались полгода назад. И, обнимая просиявшую девушку, Алай признался сам себе, что в душе боялся встречи с прошлым. Смятая ложа, усталая женщина и только что удалившийся бог, с которым он и Алай разминулся на какое-то мгновение. Нет, это было совсем другое начало, сулившее не великое будущее, а надежду на покой. Потом, взявшись за руки как дети, они пошли в дом навстречу широко улыбающемуся Басилею Филаки, дяде Лаодамии. Прибывшие позавчера повозки делали эту улыбку еще шире, а слегка обалдевшая от перемен в их серой жизни челядь галдела вокруг. Но ни Алай, ни Лаодамия этого не замечали. Свадьбу сыграли через неделю. Жизнь шла своим чередом, и Алай понемногу занимался торговыми делами, отгонял от филакских стад тупых и боязливых разбойников, следил за тем, как теринфцы обучают немногочисленных солдат Басилея воинскому ремеслу, но делал все это с некоторой линцой, просто чтобы как-то занять свободное время, которого у него теперь было навалом. По вечерам он подолгу засиживался с женой в уединенной беседке, в самом дальнем конце Басилейского сада, и Лаодамия рассказывала ему о своем отце, о своем детстве, а Алай рассказывал ей истории из своей жизни, больше похожие на сказки. И в этих сказках всегда был счастливый конец. «А рапсоды поют иначе», — смеялась Лаодамия. «Ну их, этих рапсодов», — смеялся в ответ Алай. «Врут бездельники». В такие минуты он бывал почти счастлив. Он даже стал забывать собственное имя, потому что жена теперь звала его Протесилаем. И Алай им первым, первым и единственным любила добавлять она. Следом за ней это новое имя подхватило челядь, и Алай вскоре настолько привык к нему, что возничий Геракла и Алай Бешеный, равно как и бывший Лавагет Амфитрион-изгнанник, все дальше уходили в прошлое. Туда, куда пытался уйти его сын, величайший и несчастливейший из смертных, богоравный Геракл. Проведать Геракла и Алай выбрался только однажды, да и то ненадолго. Великий герой, победивший в борцовском состязании италийского речного бога Ахиллоя, правильно, давно пора обломать им рога, одобрил и Алай, узнав об этом, женился на сестре покойного Мелиагра Диенири и вел теперь тихую, размеренную жизнь. Примечание. В единоборстве за право стать мужем Диениры Геракл победил Ахиллоя, принявшего облик быка, обломав ему один рог. Только жил он не здесь и не сейчас, почти окончательно уйдя в прошлое. Молодая жена вскоре смирилась с этим, тем более что муж вел себя прилично, его слава охраняла Калидон лучше любого войска, на ложе Геракл был выше всяческих похвал, детей делал исправно, и не только жене. Что касательно странностей, так у кого их нет? При встрече Геракл упорно называл Алая отцом, но окружающие не обращали на это внимания. К поведению Геракла в Калидоне уже успели привыкнуть. Погостив с неделю, Алай вернулся домой. Так прошел год, за ним второй. Неожиданно для всех в Филаку прибыл гонец из Фив, доставивший Алаю послание от знатных фиванцев. Те приглашали прославленного земляка принять участие в торжествах по случаю годовщины победы над аргосцами, осадившими в свое время город и с позором бежавшими из-под его стен. В приглашении прозрачно намекалось, что фиванцы были бы очень рады, если бы Иолей уговорил приехать и своего дядю Геракла. Но даже в случае отказа великого героя, самому Иолаю будет оказан радушный прием.